Глава 36. Испуганно тараща глаза, Эльжбета яростно мотала головой и топала ногами, требуя таким образом освободить от кляпа и наручников, сковавших за спиной ее руки. «Придется потерпеть, сеньора», — извинился перед ней Штубер в мгновение ока, словно факир, одевая наручники на оцепеневшего Николаса. «Время такое! Молчание равноценно жизни!» Пока они объяснялись, Гольвик успел также незаметно окольцевать бор-министцу, а еще через мгновение во рту у него тоже оказался заранее заготовленный кляп. «Так вы германцы! Причем полноценные!» — заверил его Штубер. «И вы, майор, тоже?» — возмущенно сфальцетил Николас. «Вы не югославы?» Похоже, что сам обман возмутил его больше, нежели то обстоятельство, что он оказался арестованным. «Могли бы и догадаться», — оскальвился Гольвик. «Посланники Тита ведут переговоры в другом месте с более достойными людьми и не в конторах промышленников. Но вы находитесь в столице независимого государства. Я требую связать меня с резиденцией регента». «Здравая мысль», — заметил Штубер. «Однако подробнее на эту тему мы поговорим позднее и не здесь». «Интересно, как вы собираетесь вывести нас отсюда?» Николаус плечом оттолкнул Разданова и попытался прорваться к выходу. Но Штубер захватил его за волосы и ударом в подколенный изгиб заставил опуститься на колени. «В ваших интересах, милейший, чтобы мы тихо и спокойно вывели вас отсюда. В противном случае нам придется избавиться от вас и от вашего друга и выбираться отсюда самим, но избавиться навсегда». Ответить Хорти не дали. Заранее заготовленный кляп заставил его остаться при своем мнении. «Так что, действительно здание оцеплено?» — встревоженно поинтересовался Гольвик, бросаясь к окну. Оно выходило к Дунаю, и он не мог видеть того, что происходило на площади. Но и с этой стороны уже вырисовывалось довольно плотное оцепление. «Намертво!» — с непонятным Гольвигу спокойствием заверил его Штубер. «Тогда существует только один способ выбраться отсюда — заставить Хорти, чтобы он приказал командиру увести своих гвардейцев». «Уверен, что он согласится. Жизнь дороже», — процедил барон. «Или же провести его через строй под стволами пистолетов, как заложника. Вряд ли кто-либо из солдат осмелится рисковать его жизнью», — выдвинул свой план Ланцерк, упираясь стволом пистолета в плечо Николаса, который стоял теперь лицом к стене между борминисцей и Эльжбетой. «Возможно, Скорца не попытается прорваться сюда», — с надеждой молвил Гольвик. «Тогда завяжется настоящий бой», — усомнился Штубер. Еще несколько томительных минут они метались по кабинету, выглядывали в коридор, осматривали местность из окон. Казалось, иного выхода нет. Пленников нужно убивать или же, не выполнив задание, оставлять. Но приказа убивать не было. Николас нужен был Скорце не прежде всего для того, чтобы воздействовать на Хорти-старшего. Его придержат на тот случай, если попытка осуществить переворот в Венгрии кончится неудачей. «Ковры!» — вдруг осенило Штубера в ту минуту, когда искать какие-либо варианты уже, казалось, не имело смысла. «Хорти и этого Борова в ковры! Попытаемся пробиться с ними к машине! Пока гвардейцы разберутся, что к чему, пока...» «С коврами прорваться не сможем», — возразил Ланцерк. «Они только скуют нас. Тогда что вы предлагаете?» «Провести их через солдатские заслоны под дулами пистолетов. Нас перестреляют или поднимут на штыки. Все, рассуждать уже некогда, действуем. Это приказ». Не желая больше терять времени, Штубер рванул к себе напольный ковер и сбил на него борминистцу. Два других агента сразу же принялись помогать ему. Как только оба пленника были упакованы, Штубер набрал условленный номер телефона. Трубку поднял адъютант Скорцени гауптштурмфюрер Родель. Он находился в доме напротив и с трубкой в руке мог наблюдать из окна за тем, что происходит возле здания судоходной компании. «Мы оцеплены, Родель!» «Доктор Вольф видит это. Он решает, как вас спасти». «Слишком неторопливо он это делает, а время уходит. Учтите, что на вооружении у нас только пистолеты». «Не паникуйте. Гости готовы? У них все в порядке». «Как намерены доставлять их к машинам?» «Будем выносить в коврах». «Что?» «В свернутых коврах. Люди в штатском выносят ковры для чистки». Неуклюже попытался объяснить ему ситуацию гауптштурмфюрер. «Не вижу в этом ничего удивительного». «А что, это ход?» — неожиданно поддержал его Родель. «Только бы обошлось без нервных». «Следите за входной дверью. Выносим два скатанных ковра. Подгоните машину и будьте готовы прикрыть нас. Выходим через 10 минут». Штубер взглянул на Эльжбету. Она сидела на полу, привалившись спиной к боковинке огромного письменного стола бурмистрицы, и с ужасом смотрела на свернутые перед ней ковры, ожидая, что точно так же закатают сейчас и ее. «Ты будешь сидеть на этом же месте и ждать, когда тебя освободят. Не вздумай подниматься и выходить. Поняла?» Эльжбета что-то промычала в ответ и еще больше съежилась. «Прекрасная вы женщина, но, пардон, не время». «А может, и ее прихватим с собой?» — осклабился Розданов. «Жаль бросать такое добро». «Спешите это, поручик, на неминуемые боевые потери». «Мы готовы прикрыть вас», — возник в трубке знакомый ракочущий бас Скорцени. «Грузовик будет ждать чуть правее от входа. Попытаемся отвлечь охрану». «Лучше подгоняйте его к черному ходу со стороны Дуная. Прорываться будем через него, там охрана слабее». «К тому же логичнее, что служащие выносят ковры через черный ход», — поддержал этот замысел Скорцени. «Попытаемся обойтись без пальбы». «Действуйте, Штубер, действуйте, но помните, я не пастор, покойников не отпеваю. Ваш трофей нужен в живом виде». «Извините, Скорцени, тут уж как получится», — стал заверять его Штубер.